верховному блаженству не должен причинять вреда ни одному живому существу. Он должен идти по стопам великих ачарьев, всегда помнить нектарные игры верховной личности Бога, следовать всем регулирующим принципам, не рассчитывая на материальное вознаграждение, и никогда не злословить. Преданному следует жить просто, оставаться невозмутимым, сталкиваясь с проявлениями контрастов материального мира, и терпеливо переносить все, с чем ему приходится сталкиваться в этом мире. Человек, стремящийся к духовному совершенству, не должен причинять вреда ни одному живому существу. Здесь в комментариях Шрила Прабхупады пишет, что это очень важный принцип, один из основных принципов человека, стремящегося к духовной жизни, не причинять вреда ни одному живому существу. Ибо преданный видит все живые существа как детей Бога. Он не думает, что он один только ребенок Бога. Все живые существа являются его детьми. Поэтому очень часто преданные и люди, которые сталкиваются с нашей философией, они никак не могут разобраться о мышах, о крысах, там, о лягушках, о тараканах, о мухах. Только потому, что они себя видят только осознающими и видят других живых существ просто как помеха в их жизни. Точно так же демоны, они считают людей помехой в своей деятельности. Кто-то всегда считает кого-то помехой в жизни своей. Его не видит свет. Говорится, что продвинутая личность в духовном отношении. Что значит продвинутая в духовном отношении личность? Та, которая осознает Бога. Как только живое существо начинает вступать в определенные взаимоотношения с верховной личностью Бога, Шри Кришна, и начинает осознавать его, сразу одновременно с этим живое существо начинает понимать связь всех живых существ с Господом. Каких живых существ? Мы думаем, там мухи и тараканы. Нет, не только мухи и тараканы. Вода, земля, огонь, растения, все входит туда. Все входит абсолютно. Экология, так называемая. Это говорится о ахимсе. Более того, ахимсой Прабхупада называют более в глубоком понимании. Ахимса – это видеть, что живые существа страдают, потому что у них нет сознания Кришны. Они не знают философии сознания Кришны. Они ничего не понимают. И Прабхупада, Бхагавад-гите, характеризует, что такое истинное ахимса. Истинное сострадание и истинное проявление ненасилия. Химса – это не заниматься поисками абсолютной истины. Химса – это не совершать любовного преданного служения Господу. Это насилие. И ахимса – это совершать любовное преданное служение Господу. Химса – это насилие. Даже не быть чистым преданным – это уже химса. Ахимса – это когда человек совершает чистое преданное служение. И каждый человек должен, его обязанность, ибо Пураны говорят, что обязанностью каждого живого существа, Бхагаватам говорит, обязанностью каждого живого существа. Более того, говорится, долг каждого живого существа. Все мы в долгу. И наш долг – это встать на путь чистого преданного служения, то есть стать чистыми преданными. Пока человек не становится чистым преданным, считается, что он совершает насилие по отношению к себе, и поскольку он не несет чистого преданного служения, то он автоматически совершает насилие по отношению к другим. Прабхупада говорит, проповедь – это самая высшая форма проявления принципа ахимса. Проповедь сознания Кришны – это самая высшая форма проявления принципа ахимса. И все остальное, Прабхупада говорит, есть химса. Мы проповедуем и следуем тому, что проповедуем – это есть ахимса. Если мы проповедуем и не следуем – это химса по отношению к себе. Поэтому Прабхупада здесь описывает, что в этом стихе заключено, что человек, проявляющий истинное сострадание, он строго следует всем регулирующим принципам духовной жизни. То есть, в первую очередь, он не совершает насилие по отношению к себе. Он понимает, что если я не действую правильным образом, это есть насилие по отношению к себе. Раз я насилую сам себя, то значит, естественным образом, я не могу сострадать и другим живым существам. Я начну потакать и им, что они не следуют этому. Потакать. И потакать чьим-то дурным склонностям, которые осуждаются шастрами, есть проявить к этой личности химсу, насилие. И строго следить за тем, что люди следовали всем правилам и предписаниям. Это значит проявлять истинное сострадание по отношению к ним, чтобы они не отклонялись. Поэтому великие цари, вот здесь мы читаем как раз описание Притху Махараджа, великие цари, великие святые, Они наоборот хотели, чтобы люди строго следовали всем предписаниям шастры. И на самом деле материалист, он всегда думает, что человек, который требует от него следования шастрам, он совершает насилие. А человек, который ему позволяет отклоняться, вот он истинно сострадающий. И таким образом живое существо запутывается в сетях чувственного восприятия. Раз живое существо запутывается в сетях чувственного восприятия, то оно вынуждено страдать. Оно вынуждено страдать и наслаждаться. Кришна говорит Арджуне, все это порождается чувственным восприятием. Радость, горе, страдания, счастье, боль. Все это на самом деле возникает из чувственного страдания. И когда живое существо может взять под контроль свои чувства, каким образом? То есть занять их в служении Господу. Прабхупада описывает Амбариша Махараджа. Это означает занять, невзирая ни на что. В Махабхарате есть такой момент, когда Дурьодхана, сражаясь с Бхимой, он возмутился, почему Шри Кришна он показывал Бхиме, куда бить Дурьодхану. Когда он закрылся банановым листом. И Дурьодхана он сильно осуждал Шри Кришну, что Шри Кришна его обманул, вроде бы, тогда. Но Кришна не обманул Дурьодхану. Все это было на благо Дурьодхане. И почему Кришна встал на защиту Бхимы? Почему Кришна встает на защиту Пандау в самый трудный момент, когда решается вопрос жизни и смерти? Потому что всю жизнь они терпеливо служили Шри Кришне. Они доказали ему, что в момент смерти мы все равно не отступим от себя. Поэтому Шри Кришна, он защищает преданного. Прабхупада везде описывает, смерть есть самый высший экзамен. И тот, кто терпеливо сносил для удовлетворения Кришны все проблемы этого материального мира, все проблемы, связанные с собой, там, со своим ложным эго, а просто продолжал совершать преданное служение, все время памятуя о Господе. Именно того Кришна начинает защищать. Бесстрашно. Следует бесстрашно проповеднической деятельности. Что значит бесстрашно? Он не боится, что он чего-то не получит. Преданный никогда не ждет награды за свою деятельность. Более того, преданный даже думает, что да, я сейчас это буду делать, и потом может произойти самое невероятное. То, что произошло с Пандавами. То, что произошло со Шивой Харидас Хакуром. Только на Курукшетре, когда решается вопрос жизни и смерти, тогда Кришна защищает. И все, кто сейчас, даже сейчас, когда вышел закон, какие-то определенные проблемы, защищать будут те, кто строго следовал всем правилам, предписаниям, кто все время старался, невзирая ни на что, продолжать преданное служение, они будут ощущать, что Кришна их защищает. Потому что они привыкли во всех проблемах всегда предаваться Кришне и не ждать никакой награды. И поэтому Кришна дает им высшую награду. Он дает им помнить о себе. И когда они попадают в какие-то ситуации, Кришна прямо изнутри говорит, подожди, успокойся, я же здесь, все нормально. Вот так сделай, и все будет нормально. Вот так сиди здесь, посиди, и сейчас все это пройдет. Кришна начинает давать указания. Он защищает. И он показывает, куда нужно ударить тех, кто нетерпеливо не служил ему. Он показывает, как от них защищаться. И как сделать так, чтобы они не причинили нам беспокойства. Именно в этот момент Кришна будет показывать. И каждый раз так происходит. Но тот, кто терпеливо не действует, тот, кто ждет постоянно какой-то награды, те, кто нетерпеливы, те, кто безучастны и безутешны, как раз в момент проблем они будут удивлены, почему Кришна не приходит к ним. Что ж такое? Мы так безучастно 10 лет действовали, так все время с проблемами 10 лет служили, еле-еле, можно ли сказать, что это служили, и почему Кришна не приходит? Почему Кришна нам не говорит через сердце, как поступить? Почему он нас не защищает? Он не защищает, потому что каждый хотел награды. И в этот момент, когда жизнь касается вопрос жизни и смерти, помнить Кришну или нет, он дает ту награду, к которой стремились люди. Поэтому, именно когда Кришна говорит, кого ты выбираешь, 3 миллиарда моей армии или меня, Арджуна говорит, причем же 3 миллиарда армии? Ты мне нужен. Арджуна всегда привык выбирать Кришну. Он всегда привык выбирать Кришну. Ему не нужно было ничего, лишь бы Кришна был на его стороне. И все. Это называется сознание Кришны. Это называется быть с Кришной во взаимоотношениях, терпеливо снося. Когда пандавы были в изгнании, Кришна все время их навещал. Постоянно. И это полностью скрашивало все их страдания. Они думали, ну Кришна здесь, в чем проблема? Кришна здесь, Кришна нас не оставил. Он здесь. В чем проблема? Это самое важное. Ну и что, что у нас нет царства? Ну и что, что у нас нет одежды и нет пищи? Зато мы можем общаться с Кришной. У нас есть связь с Кришной. Как мы только говорим, Кришна появляется. И они были так смиренны, что никогда не просили ничего для себя. Они сказали, верни нам царство, Кришна. Арджуна знал, что Кришна может вернуть царство. Также знали все пятеро пандав, что Кришна может вернуть царство. Они также знали, что Кришна может сделать так, что их не отправят в ссылку. Они просили его. Они не просили его ни о чем. Это понимание преданных, что они лишь смиренные слуги. Поскольку были парамахамсами, ачарьями, они показывали, как человек в этом материальном мире должен принимать все неудобства. Каковы же эти неудобства? Чтобы потом все видели, как они действовали, и точно так же действуют. Невозможно в этом мире действовать каким-то иным путем. Невозможно. Прабхупада здесь пишет в комментарии, что любой, кто пытается достигнуть какого-то счастья или какого-то совершенства, не следуя миссии ачарьев, не идя по стопам, это смехотворно. Прабхупада пишет, это смехотворно. Это смешно. Никто не достигнет этого. Поэтому Прабхупада говорит, мы не должны осуждать другие религии, понимая, что на все нужно смотреть с позиции гун материальной природы. Именно в этом возникает противоречие человека, поэтому он готов противодействовать, противоборствовать, ругаться. Кто-то с кем-то ругается только потому, что он не смотрит на него с позиции гун материальной природы. Одна религия выступает против другой. Религия в гуне благости выступает против религии, которая в страсти. В страсти выступает против той, которая в благости и в невежестве. И так длится эта борьба, эти противоречия. Поэтому Кришна говорит Арджуне, я сейчас тебе поведаю знания, поняв которое, ты полностью умиротворишься. В чем происходит это умиротворение? Что ты поймешь, что мы не можем осуждать за это кого-то или что-то. Мы можем лишь ему рассказывать науку, которая сможет его возвысить. Мы можем лишь его приобщить к этому, чтобы он тоже встал на путь, следуя по стопам ачарьи, и постепенно мог подняться от своей религиозной системы, следуя, строго ей следуя, подняться до другой, до следующей. Мы можем лишь предложить человеку воспевать Хари Кришна Махамантру, прославив его религиозную систему, прославив его конфессию. Мы можем лишь предложить это. Но если даже он этого не принимает, мы можем лишь его вдохновить, строго следовать всем правилам и предписаниям собственной системы, собственной религиозной системы. Понимая, что он не может этого понять только потому, что его состояние сознания находится на какой-то гуне. Страсти и невежества. Поэтому человек не может понять философию. Поэтому человек стремится действовать на уровне мистического совершенства. Человек стремится действовать, желая награды, только потому, что он не находится в гуне благости. Есть внешние проявления гуны благости, когда они выражаются в теле. Но весь Шримад Бхагаватам, вся Бхагавад-гита описывает гуну благости как мотив. Как мотив. Именно как мотив. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Вот так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Именно таким образом можно осознать Кришну. Мотив, когда ты не ждешь награды, не когда ты как-то действуешь каким-то телесным образом, когда ты не ждешь награды и когда ты действуешь под руководством. Что значит под руководством Кришны? И другим. Но те, кто любили Кришну, дорожили и следовали всегда его советам, они всегда понимали глубину его наставления. Но те, кто просто хотели выгоды из слов Кришны, они даже не могли понять. Они понимали его всегда на материальном уровне. Смотрите, Кришна давал советы всем. И тем, и другим. Но плоды, результаты духовной жизни получали только пандавы. Кришна равно относился, он всех призывал к одному и тому же. Он каждому давал выбор, говоря одни и те же фразы. Точно так же происходит и в нашей жизни. Мы слушаем одну и ту же лекцию, мы читаем одни и те же книги, службу ведем одну и ту же. Но из-за мотива мы получаем разные результаты. Мы получаем абсолютно разные результаты. Кто-то переворачивается на машине и с криком «Мама умирает!». А кто-то продолжает совершать преданное служение, и ничего с ним не происходит. Ничего с ним не происходит. Кришна ему говорит «Не садись в этот автомобиль», и он не садится. Кришна говорит «Не сделай таким образом, иди спроси у авторитетов». И человек все время застрахован. Все время застрахован. Постоянно. В каждой мелочи Кришна может защитить живое существо, если оно предается. Если человек не рассчитывает на свой ум, на свой разум, если человек просто рассчитывает на Кришну, он одухотворяет всю свою деятельность смараном, памятованием, Прабхупада здесь говорит, памятованием. Помнить Кришну, это значит следовать по стопам великих ачарьев. И если мы возьмем, раскроем жизнь великих ачарьев, то мы увидим, что никто из них по собственной прихоти не действовал. Ни один не делал то, что ему вздумается. Это основной принцип духовной жизни. Никто не действовал по собственной прихоти из них. В этом была их миссия. Ни один. И как только Арджуна попытался действовать по собственной инициативе, но поскольку у него были взаимоотношения с Кришной, Кришна показывал ему, как это ведет к неблагоприятным результатам. Каждый раз он всем им показывал, как только вы действуете по собственной прихоти, из своей природы, из ложного эго, и отказываетесь следовать моим советам, так тут же у вас возникают проблемы. Более серьезные проблемы. Он показал это всем. И даже своим преданным. Он каждый раз демонстрирует. Поэтому Прабхупада пишет в этом комментарии, что настоящая духовная жизнь, она именно связана с тем, что человек следует по стопам ачарьев в прошлом, не желая за это вознаграждения, не желая никакой награды материальной. Он желает только награды. Какую? Кришну. И все. В этом проявляется преданность. Шри Кришна. Я уж не буду говорить про болезни, тут затрагивается эта тема. Я думаю, все слышали, да, нет? Тут у нас инвалиды все. Ой. Я не буду даже затрагивать этот вопрос, потому что пол комментария этому посвящено. Что это просто неофиты. Прямо Прабхупада пишет. Преданные неофиты. Пишут мне письма, почему они еще болеют. Это неофитство. Вот и все. Так и не понимаешь, что происходит. Что значит служить Кришне? Что такое преданность? Потому что вы ждете награду. Вы ждете, что у вас заслужения пройдут по лестнице. Вместо того, чтобы ждать, когда появится преданность, вы ждете, когда пройдут болезни. И постоянно жалуетесь. Почки, печень, что-то там еще. И всегда это является причиной преданности почему-то для вас. Все является причиной преданности. Со мной не так поговорили, на меня не так посмотрели. Прямо как Иисус Христос. Прабхупада пишет в самой первой строчке. Преданный же садху. Как садху действует. Все принимает, как благоприятно, как милость Кришны. И всегда учится. В этом как раз миссия ачарьев прошлого заключалась, что они все принимали как милость и обучались в этом, благоприятном и неблагоприятном. Из любого неблагоприятного они извлекали благоприятный результат для того, чтобы продвинуться, а не для того, чтобы опустить руки. Так действует только неофит. Поэтому Прабхупада говорит, неофиту просто надо предаться и просто строго следовать под руководством духовного учителя или его представителя. Это единственный способ. Единственный способ. Садхана Вайдхи Бхакти. Так человек может превзойти этот уровень неофитства. Именно для неофитов это. Садхана Вайдхи Бхакти. Потому что они постоянно, только как слышишь, чем они мотивируют, какая у тебя проблема, почему ты такой? Как вы только услышите ответ, сразу знаете. Сразу мгновенно можно определить уровень человека. Мгновенно. Чем он аргументирует? Это и есть его уровень. Знаете, это стопроцентно и определенно. Любую личность возьмите и спросите, что, в чем дело? И он вам выдаст аргумент, почему он этого не делает. Или почему он это делает плохо. Или что с ним происходит. И вы по этому аргументу сразу можете сказать, на каком уровне находится человек. Это есть аргумент. Когда Христа распяливают, Прабхупада говорит. Его спрашивают, почему ты? Почему ты так не действуешь? Почему ты там вот... И он говорит. Прости им, отец, ибо не ведают, что творят. Терпеливо сносит. Это его аргумент, что я терплю это. Потому что все они связаны с моим отцом. Я терплю, потому что я их прощаю. И прошу за это Кришну. Прости их, Кришна. Ибо они не ведают, что творят. Что значит не ведают? Не принимают того, что я говорю им от тебя. Я пришел от тебя и говорю им это, а они этого не принимают. Но он был мессией. Мы тоже миссионеры. Мы точно так же включены в миссию Шрилы Прабхупады. Мы терпеливо сносим все. И не трясутся у нас руки и ноги и там и там. Просто неофитство. Это неофитство выпрыгивает. Что такое неофитство? Это пракрита. То есть материализм. Преданный, который еще не избавился от материалистических представлений преданного служения. Все время ожидает, что у него там почка перестанет болеть. Что вместо того, чтобы все время ожидать, когда вкус к воспеванию святого имени, вкус к общению с преданными прекратит злословить, когда он начнет на самом деле готов здесь прямо в алтарной покинуть тело. Во время Джая Радха Мадхава. Он наоборот думает, о боже мой, как надо все время находиться в благоприятной среде, потому что тем более тело больное. А он говорит, я домой поеду, я недостойный. Так только идиот думает. Это полный неофит, то есть полный материалист. И наша задача просто ему помочь. Каким образом? Постоянно ему объяснять. Проповедь. Это если Ахимса. Проповедовать. Объяснить, что он ничего не понял так, ни из наставлений духовного учителя, ни из книг. Он так и не понял, потому что он на самом деле так и не стремился к духовному совершенству. Потому что здесь стихия начинается. Тот, кто стремится к духовному продвижению, следует по стопам великих ачарьев. А великие ачарьи все таким образом поступают. Поэтому все стихи в Бхагаватам и в Бхагавад-гите связаны с этим, их поведением. В радости и в горе, в счастье и в несчастье, в славе и в бесчестии, в жаре и в холоде, они строго следовали всему. Вот в чем суть. Поэтому они и получили защиту Кришны. Поэтому Кришна, именно этим их Кришна и защитил. Именно этим методом он их защитил от всего. А кто-то говорит, что меня Кришна не защищает, что я все время вот должен и в холоде, и в радости быть нормальным. Именно это и защищает человека. Кто-то спрашивает, а что, почему я должен терпеть? Где через что Кришна не защищает? Почему я должен терпеть, когда меня ругают и когда хвалят? Ну, когда хвалят, я могу еще терпеть. Тяжело, конечно, но я, сжав зубы, терплю. Я очень не люблю, когда меня хвалят. Я поэтому сразу начинаю говорить, ой, не надо, не хвалите меня. А сам думаю, давай, давай. Можно, я Пропада говорил, все это лицемерие. Каждый любит, когда его хвалят. Есть лекция Пропада, он говорит, и я люблю, когда меня хвалят. И все любят, когда хвалят. Все любят, когда их хвалят. Поэтому не верьте, когда кто-то говорит, ой, я так не люблю, когда меня хвалят. Вы верите в это? Скажите хоть одного человека, который не любит, чтобы его хвалили. Я понимаю, когда вас материалисты хвалят, тогда можно сказать, о, это на это. Но когда вас хвалит духовный учитель или вас хвалит преданный, не, нам не нравится. Лучше другое дело, мы материалисты бы нас хвалили. Или демоны, о. Такой наш человек там среди них. Молодец. Конечно, регулирует все эти вопросы. Но наше ложное эго так раздуто до неимоверных размеров. Поэтому у нас столько проблем, поэтому мы ничего не выдерживаем, потому что все через амбиции решаем, через желания. Какие желания? Кто-то думает, о, я желаю духовного прогресса. Нет, это не духовный прогресс. Вот сейчас на культуре у нас был такой случай с Катей. Катя распространяла 8 билетов в день. Вот я, насколько знаю, да, это невозможно. И практически, ни физически никак. 8 билетов невозможно распространять. 80 другое дело. В среднем я, ну, где-то требовал 50. Это средний. 50? Это средний жил. Средний. Человек, не имеющий никаких качеств, маломальски понимающий, в чем вот суть миссии. 50 билетов должен распространять. Неважно, мужчина он или женщина. Что он немного хотя бы понимает важно. Точно так же и книги Санкиртана. Я отвечаю вам. Насколько глубже понимает важность этой миссии человек, настолько он стремится к этому, и настолько он качественно это делает. Поэтому люди ему верят. Он может быть корявым проповедником, он может так красиво не говорить, у него может быть ненаучная речь. Но люди верят ему. Вот представляете, да? Вот прибежит человек, который хочет вас обмануть, что там пожар. Или прибежит человек с глазами, который на самом деле видит, что пожар. Есть разница между этими людьми? Есть или нет? Или прибегает ребенок и капризничает, вас пытается обмануть, или ребенок прибегает в горе. Человек всегда чувствует. Человек всегда чувствует, насколько глубока та проблема, о которой он говорит. Вы хоть раз видели в зубном кабинете, когда человеку зубы лечат, что ему больно? Верите ему, нет? Верите или нет, что ему больно? Все верят. Поэтому каждый ему говорит, ну ты куриный помет пробовал, одеколон пробовал, все начинают ему совет. Тут может быть так, может так. Потому что это общая боль. Когда у человека что-то болит, когда вы смотрите по телевизору, там кому-то причиняют беспокойство, сразу у нас проблемы. Мы говорим, ой, что-то. Прямо даже как на себе чувствуем. Видели, когда авария на машине и труп лежит? И все, всех это задевает. Ой, все, фу, ой, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Всех задело. Потому что все по-настоящему. Все по-настоящему. Точно так же синкиртанщик, распространитель, проповедник. Когда он по-настоящему все говорит. Когда он это знает и чувствует это. Когда он на самом деле это осознает, тогда эффект есть. Вот она 8 билетов распространяла. Я ее начал отчитывать. Ругать. Ну как ругать? Я говорю, что такое? Что за бред? Вот там огонь. Она заплакала, вы не понимаете, я больная. Я так хочу служить миссии своего духовного учителя. Ну вот эти все песни. Вам-то они хорошо известны. Особенно вот некоторым. Она то же самое. Я вижу полное непонимание, о чем речь. Потом она успокоилась, я говорю, иди сюда. И так с ней. Вот послушай, вот если бы умирала твоя мама сейчас, сегодня в 6 часов, она должна умереть. Ей можно купить лекарство. И это лекарство можно купить только вот за такую сумму. Воровать ты не умеешь. Ты, видишь ли, религиозная. Ты ничего не умеешь. Вот у тебя билеты. Если ты их распространишь, ты возьмешь это лекарство и спасешь свою маму. Как ты будешь распространять? 8 билетов? Когда дело касается наших телесных представлений, мы 800 билетов распространяем. Когда касается наших каких-то интересов, вот как эти преданные, которым говорили, что получите процент, они сразу много начинают распространять. Вы поедете в Индию, вы получите инициацию, вы получите славу, почести. Все это материальные вещи, они сразу стимулируют. Но когда человек знает, что я не получу ни денег, ни славы, ни почести, вот он идет билет, вот что на КМВ распространяет? Какие почести, какая слава? Все Лакшми Нарайн съел. Все почести, все славы. Все. Конечно, стимула нет. Зачем это? Нет никакого стимула. Абсолютно. Даже мужу на эти билеты не купишь. Потому что брахмачари они не ценят, кто много распространял билет. Кришна далеко, где он там, в сердце, странно. Не видно его там. Только поэтому. И вот я еще ей несколько примеров дал, каким образом. И она на следующий день в 5 раз увеличила санкиртану, в 6, в 7 и пошло. Я говорю, ну помнишь, когда я тебе говорил, ты считала, что я говорю неправильно. И что ты такая искренняя, что ты садху, и что ты так просто. Она говорит, ну да, что я. Она говорит, ну матаджи же дуры все. Только потом она так сказала. Когда она попробовала это применить. Я говорю, ну как ты физически больше устаешь? Она говорит, да нет, я в принципе даже физически перестала вот так действовать. Я поняла, что суть не в том, сколько ты ходишь и сколько ты носишь. Так же и в книгах. Суть не в том, какую книгу потяжесть, какие по тяжести вы сумки таскаете. Суть в том, как вы, люди, это говорите. Как вы стремитесь это дам. На самом деле вы их спасаете. На самом деле для вас так важно. И ваша жизнь так коротка. На самом деле вы так успеваете служить Кришне. Прабхупада все время говорил. Когда я его спрашиваю, почему вы так много хотите сделать? Он говорит, потому что я так мало живу. Я так хочу успеть, потому что у меня нет в другом. Надо много сделать для Кришны, чтобы получить его милость. А жизнь так короткая. Да у меня еще тело больное. Да я успеваю, пока меня не свалило еще. Многие люди на самом деле поддерживают свое тело, чтобы продолжать миссию. Это видно. А многие поддерживают свое тело, чтобы что? Продолжать тамагунить. Вот смотрите, у нас много преданных. Шон здоровый от него тут, Шон больной. Он говорит, ой, он заболел. Потом говорит, ой, он выздоровел. Где он? Спит. А сейчас что спит? А сейчас спит, что заболел. А сейчас что спит? А опять спит, потому что здоровый наконец-то выздоровел. Отдыхает от болезни. А сейчас что опять спит? А сейчас опять заболел. Разницы нет. Что он больной, что он здоровый. И человек всегда будет болеть. Калия Пурана пишет. Человеческое тело в Кали-югу – храм тысячи болезней. И тот, кто раскрывает алтарь, в смысле этих болезней, попусту тратит жизнь. Попусту тратит жизнь. Вы не сможете их вылечить. Прабхупада говорит, мы больны материальными болезнями. Если мы каким-то образом пытаемся это сделать, Прабхупада пишет, это смехотворно. Именно об этом он говорит. Тот, кто пытается достигнуть самосознания через какие-то другие вещи, не следуя миссии ачарьям, не строго следуя регулирующим принципам, не следуя ахимсе и всем остальным, просто смешон. Он никак не сможет поправить свое положение, ни материального, тем более духовного. Он теряет все. Поэтому Прабхупада говорил, два моих брата умерли, а мы с женой, а мы с сестрой живем долгую и счастливую жизнь. Мы просто успеваем сделать больше. И с таким настроением, как это важно. Когда человек просто выходит и ищет счастье на санкиртане, как вот это, как в наперстке играет с книгами. Попаду, не попаду. Возьмут, не возьмут. Возьмут, наверное. Трах тебе там. Не возьмут, наверное. Или вот эти, все, уже не возьму. Кто так подходит? Вы представьте, если вы, важно вам кого-то спасать, как у человека пишет, извините, пожалуйста, подождите, мне очень надо, подождите, вот так, как человек говорит. Да он подходит, говорит, он совершенно по-другому говорит, он действует по-другому. Блин, что такое? Что случилось? Вы еще не знаете? Человек совершенно по-другому, так ли эмоционально, так. Все это. Вы понимаете, как важно это? Прабхупада мог подойти просто и сказать, ты знаешь, как это важно? Ты даже не представляешь. И человек понимал, что этот человек говорит о чем-то важном. О таком важном. Тот, кто ест мед, он всегда может, даже не зная ничего о меде, вам рассказать, какой он вкусный. А тот, кто не ест мед, но его все время видит, и все книги про мед прочитал, и 144 шлоки выучил про мед, но так его и не ел. Может ли он вас здорово убедить? Потому что мед вкусный и все остальное. В духовной жизни все наоборот. Тот, кто ест мед, тот и может. А тот, кто знает о меде все, это еще не важно. Ну да, дальше что? Вот мы очень много знаем о духовной жизни. А тот, кто живет такой жизнью, только тот и больше от него отдачи делает. Какой больше отдачи? Что значит больше отдачи? Она выражается не в этом. Она выражается в том, что люди становятся сознающими Кришну. Он становится сознающим Кришну. Люди становятся сознающими. Поэтому Прабхупада сказал распространение книг. Потому что вы их спасаете. Вы делаете для Кришны великое служение, он говорит. Вы их спасаете. Вот представьте, люди, да, вот приходят на программу. Даже если они книг не берут, они 4 дня по 4 часа слушают философию сознания Кришны. 4 дня. Это не так, что там на улице на 2 минуты. Нет. Они уже слушают, что в этих книгах написано, все по фондам, куда-сюда. Даже если они книги не взяли, все, это убит в голове уже навсегда. Это то, что я и объяснял. Кто-то не повесится, кто-то кого-то не убьет, кто-то кому-то что-то простит. Кто-то вообще другому проповедует, значит, кто хотел убить. Или что-то сделать хотел. Все важно. Это ахимса? Почему ты хочешь спасти свою маму, не хочешь спасти маму того человека? Почему ты не хочешь ребенка этого человека спасти? Поэтому мы это делаем. И поэтому мы так вдохновлены должны быть от понимания этой связи. Что мы делаем для Кришны важное служение. Кришна, он говорит, ну, сделайте это для меня. Я не буду даже в руки брать оружие, как на Курукшетре. Я не буду брать книги в руки. Я не буду. Но на самом деле по моей воле это будет. Но я хочу, чтобы вы это сделали. Я не буду. Вы воюете. А я буду лишь смотреть. Я буду присутствовать в этой миссии, но буду со стороны как наблюдать. За ходом исполнения. Так он? Так он всегда действует. Когда каждый раз киртан начинается, там мы поем Гуру Пуджу, там, каждый раз мы должны об этом думать. Что именно сейчас мы совершаем служение Кришне. Личное. Личное служение Шри Прабхупаде. Я не могу петь плохо, потому что сейчас лично Прабхупаде я пою. Сейчас присутствует мой гуру. Это мое. Каждый день я выражаю своему гуру свои взаимоотношения. Но все приедается. Каждый раз все приедается. Почему? Потому что нету. вкуса. А почему нет вкуса? Потому что материалистично действует. Человек действует материалистично. Поэтому Кришна посылает ему испытания, чтобы лишить его материалистических вкусов. Потому что человек в страданиях, он более, так сказать, ощущает вкус больше. Чтобы восстановить взаимоотношения. Ребенок когда к маме начинает предаваться очень сильно? Это плохо. Любой ребенок, когда все хорошо, он еще на маму, так сказать, выступает. Поэтому такие разные уровни. Сделай его здоровым, он никогда служить тебе не будет. Вообще никогда. Сделай его больным, о, он тогда, ой, Кришна, пойду книжку распространю, а то почка болит. Многие так думают. Многие так думают. Многие так действуют. И Кришна, в принципе, дает нам всем действовать. За почку, за дочку. Всем же дает так. Чтобы нас не били, не избивали, не убивали, не насиловали. И, в принципе, мы так довольно-таки защищены. В процентном отношении, если взять, с нами меньше приключается проблем, чем с другими людьми. Это факт. У вас один случай какой-то происходит, и все... Взять другое сообщество какое-то, вот столько же народу. Ой, там таких вот один за одним случай. И то они говорят, ой, нас Бог защищает. Да? И то они говорят. Мы сразу хотим это слышать. Мгновенно. Без труда. Как в лотерею мы с Кришной играем. Ну и что, что я для тебя мало сделал? Ну ты-то знаешь, что я там все-таки признался, да? Ну так я говорю. Ну чего ты, ну ладно. Да ладно ты. Да ладно. У всех разные интонации в этих взаимоотношениях. И воцаряется безбожие. Что значит? Человек потом вообще он чувствует, что Кришны нет. Почему у него такое чувство, что его нет? Вдруг возникает такое чувство, что его нет. У нас есть специалисты, кстати, могут поделиться опытом, когда есть ощущение, что Кришны нет. Это, знаете, вот как есть такая сказка «Голый король». Голый король. Там все хотели показать себя продвинутым. Сейчас вы поймете, о чем. Один портной был. Он был очень мудрый. Он был портной всего лишь. Он не был королем, он не был мудрецом. Он был просто портным. Но у него шарабан варил. И раз король, а король был такой модник, он так хотел одеться, такую практику хотел, такую, вот такую, вот так вот. Так. И вот он разными путями. Хотел избежать всяких страданий, хотел жену, богатство, там все такое. И он то так, то сяк, то в армию не хотел идти. То ему жену подавает, то еще что-нибудь. Ну, король. Ну и королева была бы такая же. Точно такая же. И вот они искали и такого портного, и такого портного. Ну кто им даст новое? Новую одежду. Знаете, да? Как душа меняется. Одно тело на другое, как в смысле, как у человека. Одни одежды, то есть, нет, другие. И вот он всю одежду искал. И был там портной. И он, так сказать, понял, что они очень продвинутые, и он знал, что все они лицемеры, притворщики. И он пришел к королю и говорит, я тут принес для вас материал, но он трансцендентный. Он говорит, в каком смысле? Как? Вы что, не трансцендентный? Да. Он слышал, что трансценденталист это круто. Он подумал, если трансценденталист круто, то я тут, естественно, трансценденталист, потому что я-то крутой. И он сказал, да, давай показывай, если трансцендентный материал. Он говорит, ну одежду с него можно покрыть, это вообще сварупа будет. Ну что, конечно, понятно, что сварупа, сказал король. И ему вторила его дура, так сказать, королева. Он говорит, сварупа, трансцендент. Ой. Что-то болит у меня. Он говорит, а у меня что-то чешется. И портной вытащил так вот, пришел просто вот так, держит пустоту. Шуня. Имперсонализм. Он так принес и говорит, вот, пожалуйста. А король говорит, это что? Он говорит, вы что это? Вы что? У вас нету видения? Он говорит, есть. Так нам же, что за вас вы не видите? Я посмотрел на своих тех, кто рядом стояли, мудрецы все. И они тоже ничего не видели. Но король-то подумал, я-то трансцендент. О, как здорово! Как здорово! Какие божества! Какое у него... Какая книга! Какие писания! Какие шлоки! Он сказал, какая вообще! Он сказал. Но он ни черта не видел. Но чтобы не показаться идиотом или непродвинутым, он стал это делать. И все тоже ничего не видели, но поскольку, так сказать, король-то увидел, и каждый... А король держал всех, потому что они были, ну, должны были быть видящими. Они все говорили, да, даже еще лучше, чем вы видите. Он сказал, что? Вообще ничего не понимаете. Посмотрите, какая окантовка, какие вот цветы. Какие они веселые. Посмотрите, а вот этот что-то грустный, который слева. Но он ничего не видел, ни радости, ни грусти. Он просто говорил, чтобы показать, что он продвинутый. И тогда они начали брать мерки, все, мерки сняли, все, там сарит, хоть и подходит, не подходит, все сделали, боссы подходят, говорят, на канту закрывать, не закрывать, все было нормально, все сделали, шнурок, пуговица, пряжка, все сделали. Накроили, сшили, одели. И, в общем-то, как-то было все так здорово, прям по размеру. Они поняли, что это именно их миссия. Они как-то себя так почувствовали, трансцендентно, они были все в этих вот, в новом качестве. И они стали, еще несколько человек, король, он такой был, он был такой, застраховаться решил. И он сказал, и их тоже надо одеть. Но даже перед друг другом уже нельзя было показаться дураками. Они сказали, ой, мы так рады, да! Их тоже одели в эти одежды. И вот их выкинули. Как это называется, когда там совместно все голые идут? Которые ничего не видят. Которые ничего не видят совместно, но делают вид, что они так в сварупе. Вот, они вышли. И людям сообщили, что это трансцендентное видение. Что у кого карма хорошая, сердце чистое, то они увидят. А кто плохой, не увидит. Кому же охота быть дураком? И все стали, какие одежды, ой-ой-ой, а там такие тела были такие. И потом вышел один мужик, табака. Он был плохой, он квасился уже, у него было плохое прошлое. И ему было как пение, кто что скажет. Он вышел, посмотрел, и думал, вот это да. Голые как-то прут, другие им хлопают, он говорит, что такое, все сумасшедшие, что ли, вы видели? И он говорит, а король-то голый, и все его эти голые. И народ вдруг понял, что они видят что-то такое, что видят. Но они сказали, не-не-не, ты пьяница, у тебя плохая карма, ты в бывшем был в прошлом, а в прошлом ты не в настоящем. Но он стал орать мужика, он же голый, вы что, не видите? И начал перечислять, что он не видит. Мы тоже это видели. И потом пару человек сказали, ну конечно, мы тоже видим. И те трое сказали, мы тоже видим. И потом все стали орать, а король-то голый. И все они голые прикрылись и бегом домой. И они сразу поняли, что они не продвинутые. Знаете такую сказку? Читали в детстве? А что это у них вера пропала, что это трансцендентный материал? Вот так и нам. Когда человеку рассказывают, что он из себя изображает, и вдруг какой-то с пьяным прошлым приходит и говорит, ты же вообще никто. Он не видит, он прошивается, у него трансцендентно увидит. И мы все так орать начинаем. Прабхи говорят, нас никто не понимает, но это же тоже, их никто не понимает. Никто не видит, что на них уже есть трансцендентная одежда. Кроме того, кто не смотрит, может. Поэтому, когда им правду вываливают, они столько ее шили. Столько восхищались, там прямо описано, как они днем и ночью перед зеркалом стояли, поправляли даже. Ничего не было, но не попробовали, они уже в себя погрузили сами в самую иллюзию. И он говорит, дорогая, поправь мне вот здесь манжет. Она думает, сейчас скажу, что не вижу, как дура. Она подходит, второй раз поправлю. И он думает, может она видит, я дурак такой. И все в таком состоянии. Замечаете, да? Каждый так хочет быть продвинутым, поэтому когда кто-то говорит, я так прямо от наших божеств! Ага, мы тоже. Значит, на самом деле, владелец, не просто это имитировать. Мы от этого в экстазе, потому что группа Госвами была от этого в экстазе. Мы должны это приобрести. Иначе все, что мы делаем, в итоге нам просто объявят, вы голые. Ничего нету. Придет какой-то пьяный мужик и скажет, да ничего нету, какие-то преданные. Ничего нету. Хотя бы в трусах, и то хорошо. А что, векам болеют, ничего нет. Одна материя. Почему называется сказка «Голый король»? Потому что там была материя. Он принес ему такой материал, очень необычный. Был очень необычный. Такая необычная сказка. Поэтому мы должны, на самом деле, вот этот текст, этот стих очень, очень важен. Очень важен. Как мне вчера говорят. Вот там написала мама, уже в суд подала на ту, а она еще и спрашивает, а что ей делать? То есть, когда в суд подали, тогда только спрашивают, что делать. А до этого не надо было спрашивать ничего. Только свои желания, так сказать, трансцендентные. Но мы видим, что король-то голый. Тетенька-то голая, у нее, оказывается, одежда еще не появилась за все это время, раз она так и не поняла, как правильно действовать. Ну вот Питичи пример относится. Значит, так и не понял. Только тогда, когда она делает делов, ты уже на улице голый стоишь и говоришь, а что теперь делать? До площади Советов дошел голый, говорит, что теперь делать? Далеко возвращаться и идти уже невозможно, потому что все видят уже, что голый. И ни туда, ни сюда. Что делать? Ну прикройся хотя бы и бегом. Домой. А то правда в суд подадут, что голый. Это же Кришна так устраивает. Он санкционирует это, чтобы показать даже нам наши ошибки. Наши отклонения. Он так заботится о нас, что даже ошибки наши показывают. Что такое? Что спрашивают? Разве мы не понимаем это? Там что за дети? Какая зима? А ты что, о чем я зима? Детей хочет тебе брать? Это зима, у которых миллион детей? Что, детей не знают куда? Ну спроси, что она хочет. Вот еще одно. Что делать? Детей настругало тебя, что делать? Но когда делала, она уже думала, будет счастлива, будет все хорошо, они все будут королями, а они все вольтами. Повторять Хари Кришна Хари. Что он делает? Что ей делать? Скажи, Прабхупада рекомендовал повторять Хари Кришна Махамантру дома и все терпеть. Тикша и Коруника. Терпеливо с состраданием. Прям так приятно. Почему вы все смеетесь? Это же правда. Даже вам смешно, потому что вы не понимаете, что это слово Прабхупада. Вы смеетесь. Поэтому люди и смеются, когда вы им говорите, поэтому они не берут у вас книги. Потому что вам самим смешно, что вы говорите. Вы думаете, разве так можно помочь кому-то? И мы просто книги перескажем. Просто повторяйте Хари Кришна. Вот так вот. Не возьмите, они вас спасут, ага. Возьмите целую стопку. Нам денег вот так надо. А то мы в Индии давно не были. Поэтому примерно этот менталитет, он распространяется изнутри. Я вот говорю, а ты смеешь. Вот она сейчас пойдет, спасется. Шиш два. То ли дело в Лакшминаране, пару лимонов бы сейчас тут мы бы сказали, о, садху. Если Лакшминаран сказал, просто надо повторять Хари Кришна терпеливо служить. Просто терпеливо сносить все свои проблемы. все знают, для всех это смешно. А что вы ждете от этого процесса? Скажите, пожалуйста, что вы ждете от этого процесса, кроме этого? Что у вас просто приобретается качество терпеливо сносить те же самые проблемы. Это и есть весь результат метода. Просто терпеливо сносить все то, что с нами было. И просто повторять Хари Кришну. В чем теперь? Мы терпеливо продолжаем повторять Хари Кришну. И сколько процессов преданного служения было? Форм преданного служения? 9? Вот 9 процессов преданного. 9 форм. Просто продолжаем. Вот и все. Ничего не изменяется. Ни болезни наши не изменяются, ни наша удачливость не изменяется. Ничего. Единственное, что изменяется, что мы еще плюс к этим всем проблемам, еще 9 форм преданного служения. Да, я на самом деле вам говорю. Единственное, что мы еще, в итоге, в чем наша жизнь лучше, что мы еще при этих всех проблемах, да еще и Кришне служим. Вот это и есть преданный настоящий. Поэтому их калашматят на 22 базарных площадях, плюют им в лицо, приколачивают их к крестику, они продолжают. Вы так этого не поняли, что ли? Ждете, чтобы все исчезнет, и одно преданное служение. Не болезнь. И будет вам жизнь вечная сразу здесь. Сачитананда. Да? Мы уже год повторяем Хари Кришна, а что-то духовное тело не становится. Лакшми Нарайан, что-то горе не прошло, еще холодно, ноги мерзнут, когда минут. Год целый повторяем джапу. Неужели так правда? На самом деле так будет? Что-то экстаза не ощущаем. Это материальный мир, вы, наверное, забыли. Это материальный мир. Видите, там все что-то разбилось, кто-то пришел, кто-то плачет, говорит. И попробуйте сказать. Вот идите и убедите, что просто повторяй Хари Кришна. Просто вот оставайся со своими миллион детьми и просто повторяй Хари Кришна. Каждый день. И это твое спасение. Попробуйте и убедите. Если вы на самом деле так уверены, что Хари Кришна спасает. Как у Дуэй Ивана говорит, Хари Кришна сказал, Хари Кришна спас. Вот. Идите и убедите, что Хари Кришна спасет его. Если она ему предастся, так? Спасет Хари Кришна или нет? Ну, вас спасет Хари Кришна? Это не одно спасение. Мне не спасать других. Может, все равно у меня там вообще. Меня отделили на конец. Нет, там дама. Вот я спасала брата и только ей говорила, он вообще бы умер. Я говорила, Хари Кришна, мой брат еще не почитал Бурага Владимира. И он вышел. Правда или не правда, или опять тоже? Нет, правда, правильно. Поэтому подумайте еще. Просто продолжать служить. Продолжать служить хорошо, разумно, а не идти на поводу своих чувств, где мне больше нравится. Представьте, пандавам бы надо было уходить в лес, они бы сказали, а нам нравится больше во дворце остаться. Он говорит, как, ну все, в лес надо уходить, а то нет, нам нравится. Мне так нравилось его убить, потом почему-то на меня заявление написали. Я его убил, мне, ну, мне так хотелось его убить, я его убил, а на меня почему-то заявили. Что теперь делать? Кришна, что теперь делать? Как человек, он доводит до этого, а потом говорит, что теперь делать? Вот мы себя довели до Кали-Юги, я теперь говорю, что делать? Довели до того, что мы такие тупые, глупые. С почками, с печенью, там, не знаю, глаз один не видит, одно ухо не слышит, зуб один только работает, живет, все остальные так болтают. Одно только качество. Ищ. Очень сильно развито. Один процесс преданного служения принимает все автоматически. Просады сываемые. Чистые преданные. Без всякого мотива поглощает. Все остальное мотивы, а на это нет ни одного мотива. Почему? И потом в момент смерти, раз что-то приключится, Кришна не придет, все как-то переиграется. И он опять там, раз, что такое? А почему? Ну как ты сам-то не поймешь, почему? Не, ну как-то все так гладко было, я дурака валял, как-то вроде и Кришна прямо до последней секунды рядом со мной был. Кришна еще раз так сделает, что ты еще больше ощутил, что ты ему не служил. Кришна может так устроить, что человек прямо на пороге Кришна, Кришна, а потом, когда смерть, очень разлука. И он все забывает, и все. Страх только один, почему Кришна покинул. И он уже все забыл, и все. И страхи перед своим телом. Потери тела. И все. Кришна так делает, чтобы все еще знали об этом. Чтобы каждый задумался еще раз. Что может произойти с ним самим. Даже если придут к нему преданные, будут сидеть, кого он оскорблял и все остальное, они будут сидеть. Но Кришна уже решил, нет, ты не уходишь никуда. Потому что ты делаешь. Я просто тебе покажу еще раз это. Но ты никуда не уйдешь. Потому что ты все время действовал неправильно. И моя милость, что по крайней мере я тебе покажу, как, кто такие мои преданные на самом деле, какие они классные. И все, и на этом все. И давай перерождайся, и потом по новой служи все правильно. Неудачливый йог. Иногда он просто хочет показать, как милости его преданные. Но он не даст воспользоваться на халяву. Если ты не был терпелив так по отношению к нему, не действовал правильно, потакал всем своим спекуляциям и всем остальным. Особенно он показал это тем, кто был рядом. Вот Таджисинь ушла. И он показал особенно тем, кто был рядом. Это урок именно для них был особенный урок. Кришна всему учит. И тот, кто умеет Кришну видеть, он большой урок должен из этого видеть. Огромный. Что процесс этот не материальный, а трансцендентен. И его не купишь ни за какие коврижки, ни за какие сентименты, ни за что не купишь. За то, что мы сейчас считаем, мы просто действуем. Да, у нас не получается, но мы действуем. Все, Кришна говорит, мало ли что у тебя не получалось. Зато ты действовал всю жизнь. На, получи. Бесценный дар. И он раздает тебе бесценные дары. Все возвращаются назад. Какое понимание мы должны приобрести? Наше понимание в том, что мы должны это продолжать делать. Всю жизнь. Вот и все, какое понимание нужно получить. Все какое-то особое понимание хотят, чтобы вот как-то делать аскезы и как-то наслаждаться ими. Я хочу вам объяснить, такого не будет никогда. Не ждите этого. Чтобы вы совершали аскезы и потом насладились ими, так не будет. И ушли потом назад к Богу, так не будет никогда. Поэтому человек копит свои аскезы. Для чего? Чтобы потом Кришна просто пришел и сказал, вот тебе за аскезы я пришел. Поэтому ничего не хочет материально. Потому что как только он что-то захочет, сразу это Кришна дальше вступает. Дальше. Почему говорится, что преданный не хочет даже тело, как у Кришны? Кришна тело не болеет, ничего, почки у него не болят. Все время в дхаме. Кто хочет тело, хочет в дхаме все время. Вот можете получить тело, так. Даже Сударшана чакра будет на пальце. Крутит. Диск. Все будет так. Рупа Госвами говорит, чистый преданный, не желает даже этого. Поэтому достигает Голока Вриндавана, что даже не желает ничего. Просто желает преданности. Поэтому Махапрабху поет, когда же вкус у меня проявится к воспеванию святого имени. Все, что он делает, он говорит, когда же я со вкусом буду принимать это все. И он продолжает это делать, и вкус не будет. И вкус какой приходит? Пропада говорит, какое наслаждение все это терпеть ради Кришны. Вот какое наслаждение достигает человек. Он говорит, какое наслаждение все это терпеть для Кришны. Какое удовольствие рисковать для Кришны жизнью. Какое удовольствие для Кришны распространять много книг. Какое удовольствие не спать для Кришны. Какое удовольствие переходить всякие трудности, если это Кришна удовлетворяет. Вот чем наслаждается преданный. Он говорит, о Боже мой, я так наслаждаюсь тем, что я прохожу через столько испытаний, потому что Кришна так доволен. Он любит так. Поэтому я через это прохожу. А не то, что, ой, что это я через это опять прохожу? Не, не хочу. дыхание у вас. Поэтому человек, что, болеешь, да? Болею я. Он говорит, ты давай служи. Он говорит, не, что-то вкуса нет. Он говорит, так в этом и вкус. Даже в таком состоянии ради меня действует. Вот этим ты должен быть доволен. Что тебя там все ругают, а ты продолжай. Чтоб тебя еще больше ругали. Понимаете, это же суть. Продолжать. И в этом найти вкус, что ты научился продолжать при любых обстоятельствах. Есть желание что-то получить, ну, какую-то реальную награду. Когда все восстанавливается, когда мы поем киртаны, тогда мы... Все делается нормально. Почему у нас ослабевает темп? Потому что мы награды не получили. Поэтому раз. Вот как человек, который зарплату не получает, он хуже работает, хуже, он вообще прекращает работать. Он говорит, а что, зарплату не плачу, я буду что делать? Это есть материализм. Почему ты стал плохо служить? А что, ничего не получает? Нет, чтобы прославить, нет, чтобы меня как-то вдохновить, как-то поднять на руки, поносить. Что-то ничего, даже этого не могут сделать. Я читал там уроки как с вами, что надо так делать. Взять меня за гуду, не поднять. Гуны и так поднимают нас, правда? Вот теперь вы понимаете, что такое найти удовлетворение в преданном служении? Это быть довольным, что ты именно в такой ситуации походу продолжаешь служить и служишь, хорошо еще увеличишь свое служение. Вот что приносит радость преданному, что он все-таки научился быть преданным Кришне. Что раньше он из-за каждой малейшей глупости сразу сваливался, а теперь на него столько обрушивается, а преданность его неколебима. И он так вдохновлен продолжать. Во! Он говорит, наконец-то я становлюсь продвинутым. У меня все теперь отобрали, у меня есть. Я все равно готов Кришне служить. Все. Наконец-то я. Наконец-то что-то я начал понимать при этом случае. А не тот, кто понял, ой, какой все плохо. Надо бежать отсюда, где хорошо. Там я приеду, где хорошо. Пропада бы не поехал туда в Америку. Он сказал, зачем мне хорошо выйти? Внуки там, дети. Почка тоже что-то. Почкуется. Старый, да, почка почкуется. Съел бы печенье. И подумал, ну ладно, видимо, Кришна так устроил, что Бангла там мой стоит печенье. Он даже бы это мог бы все так обдумать. Сказал, бачу, Кришна так устроил, я переводил Бангла, там его разное печенье поменяли. Значит, мой перевод стоит печенье. И он бы так все, потому что так удобнее так думать. Я же вижу, как вы думаете, так удобнее. А это все равно Кришна же так устроил, поэтому мы принимаем, что это нам удобно. Мы не хотим подумать по-другому. Поэтому всегда даже слова Кришны так и воспринимали. Демонами так, а преданными так. Одни и те же фразы. Одни воспринимали, как им удобно, а другие, как наоборот, неудобно. И понимали, что Кришна нам посылает это, чтобы мы показали ему, насколько мы ему преданы. Поэтому Прабхупада говорил, что преданный принимает эти все испытания, тяга, как милость Кришны. Что это еще наоборот больше милости, что Кришна дает ему показать, насколько он предан. Чтобы он видел, что да, понял, что ты предан. Все, возвращайся назад. Уже нет проблем. Я тебя ставлю в любое положение, ты все делаешь сам уже. Все, возвращайся назад, Бог. Хватит, это уже не для тебя. Я понял, что я стал самой важной частью твоей жизни. Все, возвращайся. Вот так. Почитайте книги, вы поймете, что это и есть сознание Кришны. Кришна так создает. О, я вижу, у тебя уже все, кроме меня никого. И кроме желания служить мне, ничего у тебя нет. Ничего тебя не останавливает. Поэтому зачем? Давай уходи на. И преданный пошел, кашляй, и ушел.